Однако же, несмотря ни на что, долго бездельничать разум Сиддха не мог, а потому уже через пару минут созерцательной деятельности, он вернулся к повседневным заботам. В глобальном масштабе все шло как нельзя лучше. КНС набирала силу и сторонников, где-то покупая, где-то уговаривая, а где-то и запугивая чиновников и аристократов, в то время как республику лихорадило из-за болезненных реформ и попыток собрать из рыхлой и неоднородной системы хоть что-то работоспособное. Иногда в голове Дарта Сидиуса даже появлялись мысли, что проще было бы дать сепаратистам победить, чтобы править более упорядоченной структурой. Но даже если опустить тот факт, что ведущие роли в конфедерации занимают ксеносы, править ими можно только с позиции генерального директора мегакорпорации галактического масштаба. Кроме того, когда исчезнет общий объединяющий фактор внешнего врага, все они с ничуть не меньшим удовольствием начнут грызться между собой, что в перспективе приведет к той же ситуации, что и в республике, только с другими вывесками. Как ни жаль было это признавать, но на данном этапе развития, детище Дуку, которое он собрал не без помощи влияния и связи учителя, было жизнеспособным только пока имелась общая великая цель, на достижение коей можно направлять ресурсы, обеспечивая производственные мощности работой. После преобразования республики, нам тоже будет нужен внешний враг, не слишком сильный и опасный, но способный пугать честных граждан угрозой лишить их всех благ. Мысли перепрыгнули с готовящейся постановочной войны на нынешние события в галактике. Неожиданное превращение пространства хаттов в первую хаттскую империю, с одной стороны, ничего не меняло в глобальном плане, так как слизняки и раньше были довольно монолитным образованием, если дело шло о противостоянии чужакам, но при этом не забывали грызться между собой. С другой стороны, странным казалось то, что они позволили возвыситься над собой какому-то наемнику, пусть и названному наследником небезызвестного Джабы, но являющемуся человеком, о котором известно не так уж много, хотя он довольно продолжительное время исполнял обязанности доверенного лица слизня. Это ша-ша-ша неспроста. Мальчик, конечно, мог захватить власть силой, воспользовавшись своим положением первого после хатта, что само по себе пусть и не невероятно, но трудновыполнимо. Только вот слизняки не из тех, кто спокойно позволит собой манипулировать, даже если к голове приставлен ствол винтовки. Гордость и жадность подобного не позволит. Сейчас же мы наблюдаем, как Верховный Совет работает в поте лица, без возражений и пререканий перестраивая весь уклад жизни своих сородичей и рабов, ранее неизменный на протяжении тысяч лет. Конечно, это может быть ответной реакцией на предстоящую войну, в которой слизняки решили принять активное участие. Однако, резкое исчезновение информаторов, которые находились в окружении глав картеля и в большинстве своем не знали о существовании друг друга, настораживает. Нужно будет намекнуть джедаям, что в этом деле следует немедленно разобраться. Да и Дуку что-то темнит. Слишком уж он сильно старается над планом, да и к ученице привязался. От более крупных тем для беспокойства, канцлер республики перешел к вещам не столь масштабным. Недавний скандал, разразившийся из-за пленения Бейла Органа, искусственно раздутый до неприличных масштабов, в том числе и агентами Палпатина, позволил накалить обстановку в очередном секторе галактики, выставив экзотов, начавших набирать реальную силу, как дикарей и агрессоров, которых нужно усмирить в целях общей безопасности. Если бы мальчик серьезно пострадал во время разборок на планете, то можно было бы без проблем продавить решение о вводе войск миротворцев. Везучий же он. Ну да так даже лучше. Все же фракция умеренных милитаристов, которая начала кристаллизоваться вокруг Альдерана, оттягивая сторонников у Мандалора, пока что нужна. В определенный момент можно будет столкнуть их с пацифистами с Набу, а если это не получится, то сделать жертвой войны. Необоснованная агрессия против планеты красоты, уже набравшей достаточную популярность, вызовет резонанс в общественности, немногим меньше, чем атака на столицу республики. Бутерброд закончился прискорбно быстро, а следом за ним и последние капли кафе покинули дно кружки. Поставив посуду на стол, Шиф активировал дроида-уборщика и, обтерев руки с лицом гигиенической салфеткой, вышел в рабочий кабинет. Следовало разобраться еще с несколькими делами, которые хоть и не требовали немедленного личного вмешательства, но в будущем могли отозваться уймой мелких неприятностей. Не так давно банда под названием «Братья Войны» напала на космическое судно, перевозившее представителей расы экзотов, в своих экспериментах зашедших достаточно далеко, чтобы приблизиться к созданию одаренных, не имеющих прямой зависимости от великой силы. Нельзя сказать, что в своем стремлении они были одиноки. Время от времени то один, то другой народ добивается в данном направлении определенных успехов, но радоваться своей гениальности долго им не позволяют. Еще учитель Дарта Сидиуса, Дарт Плегас, исследовал данный феномен и пришел к выводу, что пусть сила и не обладает разумом в привычном понимании, но способна реагировать на инородные вкрапления в своем метафорическом теле. Одного, двух, тысячу либо даже миллион существ, отличающихся от общепризнанной нормы, она еще готова терпеть, но когда численность своеобразных микробов превышает определенные рамки, начинаются ответные реакции, похожие на вырабатывание антител. Звучит, конечно, бредово, да и все несчастные случаи можно объяснить логически. Однако тот факт, что все народы, пытавшиеся найти альтернативу великой силе, либо вымерли, либо близки к вымиранию, неоспорим. Вот и верь после этого в то, что сила – неживое существо. Беспокоило же ситха в данной ситуации не то, что один из народов экзотов практически вымер, в конце концов, он сам приложил к этому некоторые усилия, пусть и не слишком большие, и даже не теория безвременно почившего учителя, а вмешательство наемников, перехвативших ценный груз. Пусть Палпатин был в большей степени политиком, как любой темный одаренный, наука ему была не чужда, так что лично изучить феномен было бы весьма полезно. Да и по репутации фракции, протянувшей руку помощи беженцам, налет нанес серьезный удар. Силы юстиции уже получили приказ на проведение карательной акции, а в помощи Мордин джедаев выделил нескольких рыцарей с учениками, в число которых вошел и юный протеже канцлера. Разумеется, лидеры братьев войны уйдут, потеряв базу и часть флота, а затем присоединятся к Дарту Тиранусу, так как иного выхода у них и не останется. Скорее бы подросли молодые темные одаренные. Нужно придумать для них звучное название, которое будет вызывать доверие у простых граждан и вселять трепет в сердца жертв. Юстиция уже занята, блюстиция звучит как ругательство, справедлиция скорее смешно, нежели страшно. Инквизиция, за неимением лучшего, временно остановлюсь на этом. Примечание к части, переписывалось четырежды, и все равно, получилось что-то не то. Кто в доме хозяин? Три клина висели в космическом пространстве, на окраине звездной системы белого карлика. Главный калибр флагманского корабля был нацелен на старенький грузовоз, представляющий из себя прямоугольный металлический контейнер с двигателями и кабиной, на которой были установлены генератор силового поля, удерживающий атмосферу, устаревшая система жизнеобеспечения и система искусственной гравитации. По сути, угроза расстрела космолета, на борту коего находились пленники, привезенные для передачи властям, была скорее театральным жестом, призванным показать серьезность намерений братьев войны, в то время как истинная угроза исходила от заложенных на корпус скорлупки мин, готовых взорваться по сигналу с капитанского мостика. Ожидание наемников и 11 200 филитавров, а также одного сенатора, затянулось на долгие часы, но в конце концов сенсоры боевых судов зафиксировали гравитационные искажения, предшествующие выходу корабля сил юстиции из гиперпространства. Вскоре члены экипажей клиньев, которые находились на капитанских мостиках, смогли увидеть двухкилометровый цилиндр, со всех сторон защищенный массивными бронеплитами и ощетинившийся башенными орудиями, изображение которого было выведено на обзорные мониторы. Неспешно и торжественно, медлительный и неповоротливый левиафан, являющийся свидетелем и мрачным наследием многих военных конфликтов, развернулся к судам наемников, демонстрируя дальнобойные турболазеры. В открытом столкновении с более маневренными и технологичными звездолетами, свидетель вряд ли смог бы одержать победу. Однако же даже главные калибры космических кораблей братьев войны не смогли бы пробить и силовые поля, и толстую чешую металлического монстра, наиболее близко приблизившегося к званию мобильной крепости, гиганты, защищающие систему планеты Куат, в этом смысле находятся вне конкуренции. Впрочем, стоило отметить тот факт, что сражаться между собой не горело желанием ни одна из сторон, а потому прежде чем корабли сблизились на расстояние уверенного поражения главных калибров, силы юстиции вышли на связь с флагманом наемников. Короткие переговоры закончились тем, что на грузовоз был отправлен шаттл с несколькими офицерами и медиками, которые удостоверились в том, что заложники живы, находятся в сносном физическом и психологическом состоянии, а также их численность соответствует указанной в договоре цифре. После этого на анонимный счет, переданный капитаном Клина, Из фонда, организованного для спасения филитавров, были переведены 224 миллиона республиканских кредитов, по 20 тысяч за каждого разумного, и еще 350 тысяч выкупа за сенатора. Получив подтверждение о получении затребованной суммы, братья-воины тут же ушли в гиперпространство, оставив представителям закона коды доступа к системам корабля с филитаврами. Через несколько минут из соседней звездной системы прибыл пассажирский звездолет, похожий на вытянутый прямоугольник со срезанными углами, от которого отделились десятки челноков, отправившихся за первой партией пленников. Свидетель не стал преследовать беглецов, вместо этого оставшись охранять гражданский транспорт, чтобы не допустить даже попытки повторения ситуации с похищением. Впрочем, при всем желании это судно не смогло бы догнать клинья, тем более отправившиеся в разные стороны, тем самым затрудняя отслеживание собственного маршрута. Не стоило и сомневаться, что после первого гиперперехода они продолжат петлять и путать следы, а на базу отправятся только после того, как убедятся в отсутствии хвоста. Капитан свидетеля, после того как отдал все необходимые приказы и делегировал обязанность проследить за транспортировкой заложников с грузовоза на транспортное судно своему первому помощнику, покинул командную рубку и направился в собственную каюту, отданную под нужды особых пассажиров. Этот немолодой уже офицер, выделяющийся на фоне многих людей, служащих во флоте высоким ростом, широкими плечами, грубоватым и чуть вытянутым лицом, не понаслышке был знаком с трюками одаренных, при помощи великой силы успешно обманывающих законы физики, иных наук и порой даже логики. Поэтому, когда к нему с просьбой о сотрудничестве обратился один из магистров ордена джедаев, никаких возражений не последовало, но было поставлено условие о том, что неучтенные разумные не станут попадаться на глаза экипажу, либо как-то влиять на руководство операцией. Подойдя к двери комнаты, одетый в темно-синий с белыми полосами флотский мундир, черноволосый мужчина, виски которого украшала благородная седина, на несколько мгновений замешкался, но затем, подняв правую руку, решительно надавил ладонью на сенсорную панель. После тихого пиликанья, серая металлопластиковая дверь с шелестом ушла в сторону, открывая проход в просторное, обставленное довольно просто помещение с круглым столом, несколькими креслами, голопроектором, большим вогнутым монитором на стене и двумя дверями, одна из которых вела в спальню, а другая в кабинет. Синие стены, красный пол и белый потолок помогали настроиться на рабочий лад, а прохладный стерильный воздух бодрил, прогоняя скопившуюся усталость. Переступив порог и закрыв за собой дверь, капитан-свидетель обратился к разумным, которые сидели в креслах вокруг стола, взявшись за руки, образуя живой круг. «Магистр Винду, я надеюсь, вам хватило времени, чтобы завершить все свои дела?» Темнокожий высокий мужчина атлетичного телосложения, одетый в песочного цвета робу поверх серого защитного комбинезона, медленно кивнул и, не открывая глаз, ответил: «Мы узнали не все, что хотелось бы, все же братья-воины слишком быстро сбежали, но теперь по крайней мере ясно, почему известные нам базы этой организации во время рейда юстиции оказались пусты. 7 человек разных возрастов и обоих полов, 2 твилика, мужчина из расы Тагрут и Карун, наконец расцепили руки и открыли глаза. Их лица были спокойны и сосредоточены, взгляды расфокусированы словно после глубокого сна, движения же оставались четкими, плавными и буквально сквозящими внутренней силой. Сектанты. Удивительно, но как бы грубо ни звучало это определение в отношении различных религиозных организаций, в отношении этих разумных офицер испытывал искреннее уважение. Он не считал джедаев светочами справедливости и мудрости, но как любой солдат, умел ценить силу и ум. Ну и конечно же побаивался того, чего в силу своей неодаренности понять не мог при всем желании. «Могу я узнать подробности?» Без особой надежды на положительный ответ, но сохраняя гордый и спокойный вид, поинтересовался старший офицер свидетеля. Наемник, чью память мы просматривали, сам знал ровно то, что ему говорило командование, спокойно отозвался темнокожий джедай. «Вся полученная нами информация будет изложена в электронном отчете. Сейчас же мы бы хотели немного отдохнуть. После возвращения к нашему флоту нас ждет трудная работа». «Понимаю», кивнув, немолодой человек сделал непродолжительную паузу и затем заявил: «Что же, не смею вас более задерживать. Благодарим за сотрудничество, капитан Разин». Поднявшись из-за стола, мисс Винду дал знак своим спутникам, среди которых выделялся высокий золотоволосый юноша с пронзительными голубыми глазами и тонкими чертами лица. «Мы покинем борт судна во время следующего выхода из гиперпространства. 18+. Опочивальня короля и королевы Альдерана, расположенная в королевском дворце города Альдера, была просторной, светлой и почти пустой от мебели. Только большая двуспальная кровать, способная разместить на себе человек 5-6, и большой плоский монитор на одной из стен, могли бы привлечь внимание гостя. Пол в нашей сбрехлой комнате был застелен толстым упругим ковром темно-зеленого цвета, стены же скрывали под собой синие бархатные гобелены с золотыми гербами дома органа, вышитыми тончайшей синтетической нитью, напоминающей паучий шелк. Из основного помещения апартаментов, в ванную комнату с маленьким бассейном, гардеробную, малый рабочий кабинет и гостиную тамбур, ведут неприметные двери, практически не выделяющиеся на фоне стен. Проснувшись после долгого сна, не открывая глаз, потягиваюсь всем телом, до хруста в позвоночнике и тянущей боли в суставах. После этого, разведя руки в стороны, правой ладонью натыкаюсь на нежное и теплое плечико, ощущение бархатистой кожи которого вызывает приятные воспоминания, а также глуповатую улыбку на губах. По-прежнему не открывая глаз, перекатываюсь на правый бок и, вытянув вперед левую руку, сгребаю возмущенно пискнувшую, маленькую и хрупкую, будто фарфоровая статуэтка, девушку, чтобы бесцеремонно прижать ее спиной к своей груди, а затем зарыться лицом в пахнущие свежестью шелковистые волосы. Выгнувшись словно кошка, бреха извернулась в моих объятиях, поворачиваясь ко мне лицом и потерлась макушкой о мой подбородок. Просунув правую руку под женой, скольжу ладонью левой руки по спине от лопаток к копчику, ощущая, как тонкая ткань ночной рубашки разглаживается под моими пальцами. Партнерша, не теряя времени, запрокинула голову и, потянувшись своими руками вверх, сцепила пальцы у меня на затылке, заставляя опустить лицо еще ниже. «Би!» — позвала моя королева, жарким дыханием опалив мои губы. «Да!» — опускаю свои ладони еще ниже, на округлые и упругие ягодицы, тут же слегка сжимая их и сминая ткань сорочки. «Я скучала!» — прошептала бреха, тут же подаваясь вперед и прижимаясь к моим губам своими губами, одновременно с этим закидывая согнутую в колени левую ногу на мой бок. Несколько секунд мы просто лежали и боролись языками, покусывали нижние губы, а я, кроме того, мял попку жены, постепенно пальцами задирая ночную рубашку все выше и выше. Молодая женщина тяжело дышала, ее упругая грудь с напряженными сосками, уверенно проступающими через одежду, упиралась в мою грудь. Неожиданно бреха убрала руки с моего затылка и, прижав ладони к плечам, решительно оттолкнулась, змеей выворачиваясь из объятий. Удивленно и разочарованно распахнув глаза, приподнимаюсь на правом локте и, недоуменно посмотрев на королеву, спрашиваю: «Что-то не так, Бейл? Нам нужно серьезно поговорить». Приняв сидячее положение, хрупкая черноволосая красавица сложила руки под небольшой грудью, скрытой полупрозрачной розовой тканью, в тусклом свете вспыхнувших на потолке ламп ночника, став выглядеть будто обиженный птенчик. «Это не может подождать?» Мой голос прозвучал как-то жалобно и безнадежно. Сделав вид, что задумалась о чем-то серьезном, бреха прижала к губам указательный палец правой руки, затем лизнула его кончик ловким розовым языком, сосредоточенно сдвинула бровки и прикусила ноготок ровными белыми зубами, а затем обхватила ногтевую фалангу губами, начав посасывать. «Ладно, разговор можно и отложить». После этих слов молодая королева выбралась из-под одеяла, откинула на спину густые черные волосы, достающие до поясницы, и, поднявшись с кровати на ноги, босиком направилась к гардеробу. При каждом шаге она соблазнительно покачивала бедрами, едва прикрытыми невесомой сорочкой. «А-а, ты куда?» Выпав из созерцательного состояния и отогнав от себя радость, вызванную отсрочкой серьезного разговора, сам сажусь на кровати и, уперевшись руками в матрац, возмущенно-обиженно добавляю: «Я, между прочим, тоже соскучился». «Да», — остановившись у двери, ведущей в гардеробную, брюнетка, рост которой едва достиг 165 сантиметров, обернулась в полоборота и, хитро улыбнувшись, произнесла: «А я и не заметила. Мне вообще показалось, что тебя более чем устраивает общество твоих охранниц. Видимо, королю Альдерана жена действительно нужна исключительно как секретарша». «Бреха, ну что ты», — начинаю оправдываться, но меня прерывает звонкий смех брюнетки. «Расслабься, Би». Прикрыв ротик левой ладошкой и подмигнув, она заявила: «Я не собираюсь с этим мириться, а тем более, не уступлю каким-то экзоткам. Жди». Дверь закрылась за спиной моей жены, оставляя меня в спальне совершенно одного. После короткой тишины, хмыкнув и размяв плечи с шеей, откидываюсь на большую и мягкую подушку, закладывая руки за голову, прикрываю глаза. Приподняв уголки губ в легкой улыбке, отчетливо объявляю: режим ожидания включен. Прошло минуты 4, прежде чем комнатка, в которой скрылась моя жена, снова открылась, и в свете синих ламп, вспыхнувших на потолке так ярко, что у меня защипало заслезившиеся глаза, на пороге появилась королева. Из скрытых динамиков зазвучала медленная, какая-то дикая музыка, состоящая из духовых и ударных инструментов, в такт которой невысокая девушка начала приближаться к кровати мелкими шажками, ставя пятку одной ноги точно перед пальцами другой. Ее волосы были забраны в два высоких хвостика над ушами, тело облегал белоснежный костюм из тончайшей чешуйчатой кожи, в котором имелись вырезы на животе, в паху и на груди в районе сосков, позади извивался гибкий хвост ящерицы, а в руках, обтянутых перчатками с искусственными коготками, находился широкий шипованный ошейник с цепочкой, крепящейся к паре наручников. Присвистнув, возвращаюсь в сидячее положение, жадным взглядом скользя по изгибам подтянутого тела, затянутого в белую кожу, на фоне которой особенно ярко выделяются возбужденные бусинки темных сосков, раскрасневшееся лицо и подведенные темно-фиолетовой помадой губы. В ответ на это зрелище, мой организм ответил соответствующим образом, выразившимся в нарастании напряжения в паху. На ошейник с наручниками я не согласен, заявляю самым серьезным тоном, на который только способен, что из-за широкой улыбки и возбужденного дыхания, звучит не слишком убедительно. Ша-ша-ша. Оскалившись в ответ, прошипела брюнетка и, швырнув дополнительный инвентарь на край кровати, резко ускорилась и прыгнула на матрац, приземляясь на четвереньки, тут же высоко оттопырив попку с хвостом, будто бы живущим своей жизнью, виляя из стороны в сторону. «А, кто сказал, что это для тебя? Это мне нравится гораздо больше». Усмехаюсь и собираюсь податься навстречу жене, но она делает еще один рывок вперед, обеими руками в когтистых перчатках упирается мне в грудь и, навалившись всем весом, опрокидывает меня на спину. «Что за произвол?» На мой возмущенный вопрос, бреха только оскалилась и, продолжая опираться руками о мою грудь, наклонилась вперед, жадно впиваясь в губы поцелуем. Решив не сопротивляться задумке жены, пока что, сам кладу руки на талию девушки, постепенно соскальзывая по чешуйчатой коже на ягодицы, которые попеременно напрягаясь покачивались из стороны в сторону, заставляя хвост ящерицы изгибаться. «Да это же вибратор, анальный вибратор, бреха, ну ты и фантазерка, а я то думал, чего у тебя дыхание такое тяжелое». Активнее сжимаю пальцами упругие ягодицы, горячие даже через тонкую кожу, удивительно приятную на ощупь. Не забываю также оглаживать внешние стороны широко разведенных бедер, заставляя партнершу интенсивнее покачивать попкой, вызывая вибрации стержня в анальном проходе, который является пультом управления хвостом. Вместе с тем, дыхание брюнетки учащается, глаза зажмуриваются от удовольствия, поцелуй постепенно становится все более грубым, пока не доходит до болезненных укусов губ. А в какой-то момент она напряглась, широко распахнула глаза и, оторвавшись от моего рта, выгнула спину, своими сосками прижимаясь к моей груди, и издала тихий стон, больше похожий на писк. «Дорогая, это попросту нечестно», произношу в пространство перед собой, ощущая, как расслабляется тело жены, которая в порыве чувств провела коготками перчаток несколько царапин по моей коже. «Признаю свою вину», усмехнулась и снова приподнялась надо мной девушка, после чего легко поцеловала мои губы и начала спускаться вниз, слегка покусывая кожу. «Обещаю исправиться». В то время, пока ладошки королевы скользили по моей груди к животу, а затем и ниже, напряженными пальцами едва заметно царапая мою кожу, а ее губы оставляли дорожку из поцелуев, остановившись на левом соске чуть на большее время, чтобы прикусить его белыми зубками, мои собственные руки оглаживали бока жены, пока наконец не остановились на плечах, настойчиво надавив вниз. Игриво хихикнув, бреха послушно опустилась к моему паху, стянула с бедер одеяло, а следом за ним и трусы, освобождая напряженный ствол члена, тут же взметнувшегося вверх, упруго качнувшись вперед-назад перед личиком брюнетки. «Теперь вижу, что ты соскучился», произнесла королева, встав в колено-локтевую позу, губами почти касаясь набухшей головки. «А ты еще сомневалась», насмешливо фыркаю через тяжелое дыхание, В следующую же секунду зажмуриваюсь от ощущения ловкого языка, сперва лизнувшего самый кончик члена, после чего начавшего круговыми движениями рисовать спирали на головке. Р-р-р. Подаюсь бедрами вперед, желая погрузиться в широко открытый ротик брихи, но она отстраняет голову, лишь губами прихватывая самый кончик ствола, заставляя ощущать слабые разряды, проходящие от головки к яйцам, а затем через весь позвоночник вонзающиеся в мозг, взрываясь искрами где-то в затылке. Открыв глаза и посмотрев вниз, вижу самодовольно щурящуюся девушку, которая словно с леденцом играет с моим детородным органом, при этом сама активно двигает попкой из стороны в сторону, чем заставляет длинный гибкий искусственный хвост активно извиваться. Ах так, резко перемещаю свои ладони с плеч брихи на ее голову, сжимая пальцы на основании хвостиков волос, а затем с усилием заставляю ее опуститься ниже, наконец-то погружая член в горячую и влажную ротовую полость. Слышу возмущенное мычание, но вместо сопротивления, жена сама начала языком массировать мой ствол, пошире расставив руки, чтобы удобнее было опираться. Помедлив несколько секунд, наслаждаясь ощущениями, подаюсь бедрами вперед, головкой проникая до самого мягкого неба, но стоит мне только слегка податься назад, как ощущение сжимающихся челюстей заставляет замереть, испуганно задержав дыхание. Приподняв голову и посмотрев вниз, вижу ехидный взгляд партнерши, весело скалящей белые зубы, довольно чувствительно прикусывающие мой член у самой головки. Ее взгляд словно бы спрашивает: «И что теперь?» «Ладно-ладно», убрав руки от головы супруги, демонстративно прижимаю к груди тыльные стороны раскрытых ладоней. «Только не надо делать того, о чем я сильно пожалею». Фыркнув, бреха приподнялась на вытянутых руках, попутно выпустив мой ствол изо рта, медленно облизнула губы и с удовольствием сглотнула, после чего заявила: «Би, ты ведь не думал, что будешь получать удовольствие в одиночку? Разве ты сама не получаешь удовольствие?» Вопросительно изгибаю брови, затем скашиваю взгляд на злополучный хвост. «Это детали», — невозмутимо отозвалась брюнетка и, перебирая конечностями словно кошка, нависла надо мной. «Истина таится в мелочах». Ткнув жену указательным пальцем правой руки в маленький носик, резко перемещаю руки к ее груди и сжимаю пальцы на возбужденных сосках, слегка выкручивая их в разные стороны. «Хах!» — королева резко выдохнула и выгнула спину, подаваясь вперед. «Какой же ты нахал!» «От нахалки слышу!» Констатирую с наглой усмешкой на губах и тут же тяну девушку за соски к себе, заставляя наклониться ниже, чтобы впиться губами в ее губы, языком врываясь в рот, обследуя острые зубки. «Подожди!» Отстранившись, для чего скрытая под чешуйчатой кожей грудь оттянулась, бреха опустила к моему паху правую руку, сжала ладонь на стволе члена и, пару раз качнув его вниз-вверх, направила себе в промежность, а затем резко села, заставляя меня вонзиться в свое жаркое, истекающее соками влагалище. Ощущение упругих, горячих и скользких стенок половой щели, которые таранила головка пениса, заставило меня глухо простонать, сильнее сжав пальцами бусинки сосков жены. Ее нижние губки плотно обхватили мой ствол, а вставленный в анальный проход стержень, являющийся пультом управления хвостом, ощутимо завибрировал, увеличивая удовольствие от проникновения. «Ты извращенка!» Произношу жарким шепотом, жадным взглядом скользя по раскрасневшемуся лицу брюнетки, губы которой приоткрыты в безмолвном стоне наслаждения. Разумеется, человек, который купил катарку, вукит-вилечку, имеет право об этом судить. Грудным голосом, с неприкрытым сарказмом произнесла моя супруга: «Раз уж на то пошло, то мог бы и мне привести кого-нибудь экзотичного». Не дав мне ответить на словесный выпад, жена приподнялась вверх, напрягая мышцы таза и сжимая стенки влагалища, которая, не желая выпускать из себя мой член, словно бы пыталась засосать его внутрь, а затем звонким шлепком опустилась обратно, заставляя головку таранить упругое лоно. Вместе с тем стержень, находящийся в ее заднице, начал вибрировать сильнее, из-за чего в паху отдавались непередаваемые ощущения, электрическими разрядами проходящие по всему позвоночнику. Отпустив соски брихи, ладонями обхватываю обе ее груди целиком и начинаю сминать их пальцами, ощущая приятную упругость. Партнерша, приняв сидячее положение, положила свои кисти поверх моих и начала медленно приподниматься, позволяя ощутить каждым сантиметром члена напряжение мышц ее половой щели, буквально выворачивающейся наружу. Следующие несколько минут слились в непрекращающийся цикл движений наших тел. Скачущая на мне верхом брюнетка, находящаяся в позе наездницы, изгибаясь всем телом, в голос стонала и вскрикивала, сильнее прижимая мои руки к своей груди, постепенно ускоряя движение бедрами. Я в свою очередь мычал и рычал, помогая своему члену толчками таза вонзаться на полную длину во влажную, хлюпающую щель. Вибрации от анального стержня добавляли удовольствие, буквально сводя с ума мою супругу, взгляд которой потерял всякую осмысленность и приводя меня к грани экстаза. В какой-то миг в душе даже мелькнула зависть к брихе, получающей явно более широкий спектр ощущений. Наконец, после очередного скачка, жена особенно громко вскрикнула и выгнулась, начав вздрагивать в конвульсиях оргазма, усиливающегося от непрерывных вибраций стержня хвоста, сжимая мой ствол мышцами влагалища. Я же, отпустив ее грудь и перехватив руками за талию, притянул девушку к себе, заставив прижаться к моим груди и животу, затем перекатился спиной вверх, подмяв партнершу под себя и уперевшись ладонями справа и слева от черноволосой макушки, с глухим рыком начал вдалбливаться в тесное лоно. Буквально через дюжину возвратно-поступательных движений, оргазм накрыл и меня, заставив ощутить, как волна удовольствия, скопившаяся в паху, взрывом раскатилась по телу. Мышцы свело спазмом, суставы захрустели, в голове словно бы взорвалась светошумовая граната, а перед глазами все поплыло и потемнело. Весь мир сжался в одну маленькую точку, надежно отсекая меня от внешних раздражителей. Мне все же хватило силы и самообладания, чтобы упасть не на бреху, а рядом с ней, тут же обеими руками обхватив мою королеву за плечи и талию, прижимая ее к своей груди. Следующие несколько минут мы просто лежали, молча приходя в себя. Конец 18+. И о чем ты хотела поговорить? Усаживаюсь с кружкой горячего кафе на левую половину диванчика для посетителей, стоящего у правой стены малого рабочего кабинета, из которого ведут две двери, одна – в спальню, вторая – в гостиную. На мне надеты нижние штаны белого цвета, белая же майка и личный коммуникатор. Бреха вовсе ограничилась коротким небесно-голубым халатиком с широкими рукавами и золотистыми пуговицами. Избавившись от своего костюмчика, она решила дать своему телу отдохнуть, что, учитывая несколько неуверенную походку, вполне оправдано. Вообще, тем для разговора несколько. Налив себе в небольшую чашку порцию горячего и ароматного напитка, девушка уселась на правую половину диванчика, тут же закинув ногу на ногу. Даже не знаю, с чего и начать. Попытайся меня удивить. Усмехаюсь и делаю небольшой глоток из своей кружки. Нам нужен наследник, или наследница. Ровным голосом заявила королева, в глазах у которой промелькнули какие-то эмоции, которые мне с моими ущербными способностями не удалось определить. Выдержав короткую паузу, осторожно спрашиваю, разве мы только что над этим не работали? Би, из груди брехи вырвался тяжелый стон, и она посмотрела на меня с выражением, будто бы сомневается в моих умственных способностях. В других условиях, я бы уверенно сказала «да», но не здесь и сейчас. Что не так, всякое веселье из моего голоса исчезло, сменившись хмурой сосредоточенностью. «Сколько раз за последний год ты мог умереть?» Вместо ответа, задала мне вопрос брюнетка. «Даже если забыть о том неприятном инциденте, из-за которого мы до сих пор не стали родителями, если ты и дальше продолжишь скитаться по галактике, то мы можем просто не успеть обзавестись ребенком естественным способом. А ведь именно это будет гарантией того, что Альдеран останется единым, а не развалится на противоборствующие группировки аристократов после». Окончание фразы повисло в воздухе так и непроизнесенным. Впрочем, понять, что именно хотела донести до меня жена, я смог, отведя взгляд от собеседницы, рассеянно осматриваю паркетный пол, письменный стол с голопроектором, шкаф с инфокристаллами, электронными планшетами и пластиковыми книгами. Пауза затягивалась, так что пришлось задать следующий вопрос, чтобы окончательно не потерять инициативу. Что ты предлагаешь? Во-первых, ты бы мог временно отказаться от своих путешествий и наконец заняться делами Альдерана вплотную, заявила бреха, после чего сделала маленький глоток кафе. Ты не хуже меня знаешь, что в скором будущем ожидает галактику. Возвращаю внимание к жене и добавляю, с делами Альдерана у тебя получается справляться даже лучше, чем мог бы я, а мне же нужно заняться тем, что поможет сохранить наш дом в неприкосновенности. Иными словами, вся текучка на тебе, дорогая, а я буду заниматься тем, что мне по-настоящему интересно. С нотками ехидства в голосе произнесла девушка, после чего фыркнула не хуже катарки. Хорошо, можешь и дальше бегать по республике. Я буквально слышу некое «но». Чуть криво усмехаюсь. «Выкладывай, что ты там задумала?» «Ничего особенного, дорогой». Бриха обворожительно улыбнулась, отчего у меня по спине побежали мурашки. «Просто со следующего месяца ты назначаешься сенатором Галактической Республики от Альдерана, и это не обсуждается». «Но, хотел было я возразить, но был перебит». «Не обсуждается», — отрезала моя супруга тоном нетерпящим возражений, но затем все же смягчилась и объяснила свое решение. «Сенаторская неприкосновенность, в ситуациях вроде той, которая произошла на Деве, тебе явно не помешает, да и для репутации в целом это будет полезно. В конце концов, одно дело похищать короля пусть богатой, но далекой планеты и совсем другое, иметь дело с государственным аппаратом. Те же джедаи, на просьбы сената откликаются куда охотнее, чем на вызовы от простых граждан», — сказала простая королева. «Замечаю с долей сарказма, за что в меня летят остатки кафе из чашки жены». «За что?» «За то, что ты ведешь себя, как какой-то идиот», — сердито ответила Бриха, вставая с дивана и отправляясь к машине по приготовлению кафе. «В любом случае, либо ты соглашаешься на это условие, либо я начну против тебя диверсионную деятельность из Альдерана, до рождения сына или дочери, ты больше не улетишь, выбирай». «Эх, где вы, кроткие и послушные жены, явно не в большой политике». «Хорошо», — залпом допив содержимое своей кружки, откидываюсь на спинку диванчика. «Можешь считать, что этот вопрос решен, но как мое сенаторство поможет нам с заведением ребенка? Обязанностей у меня станет явно больше, чем сейчас, а значит и дома я буду бывать реже». Вернувшись на свою половину дивана, моя супруга села, поджав под себя одну ногу и мило улыбнувшись сообщила: «Воспользовавшись твоими связями, я проконсультировалась со специалистами с камина, и мне обещали, что в течение ближайших 10 дней они отправят к нам доктора, который поможет провести искусственное оплодотворение, а затем проследит за ростом зародыша в искусственной утробе. Оставлять этот вопрос на усмотрение природы я больше не собираюсь». «У меня ты, разумеется, спрашивать мнения не собираешься?» Хмуро сдвинув брови, устремляю тяжелый взгляд на жену. Бриха молча отвернулась и опустила голову, а в силе от нее повеяло чем-то неприятным. «Ну что, герой, мотаешься по галактике, непонятно где, а потом требуешь от жены, которая честно ждет тебя дома, чтобы она отчитывалась за свои действия. Молодец, так держать. А теперь запрети ей пользоваться услугами искусственного вынашивания, чтобы она сама прочувствовала все прелести беременности второй раз». «Хорошо». Поставив кружку на пол, пододвигаюсь к девушке и, обняв ее одной рукой, прижимаю к себе, второй рукой забираю ее чашку. «Но больше никаких секретов. Договорились? Если бы ты чаще бывал дома и интересовался моими делами, никаких секретов и не было бы», — обиженно буркнула королева, но все же сама прижалась к моему боку и, запрокинув голову, с хитрым выражением лица заглянула мне в глаза. «Би, как ты посмотришь на то, если я проведу операцию по установке кибернетических имплантатов военного образца?» Вынырнув из-под пузырящейся воды и отфыркиваясь, помотав головой, Майра открыла глаза и, навострив уши, осмотрела свою ванную комнату, 3/4 пространства которой занимал маленький квадратный бассейн. В левом дальнем от входа углу стоял душ, а в правом дальнем углу разместился массивный фен, работающий на принципе воздушной пушки. На потолке ярко светилась мягким золотым цветом плоская лампа в виде солнца, выбрасывающего длинные огненные протуберанцы. Стены были скрыты за высокими зеркалами, пол красовался небесно-голубой керамической плиткой. Кроме того, в помещении находился шкафчик с разными мелочами вроде шампуней, щеток, ароматических масел и халатиков, а также мини-бар с напитками и сладостями. Кому в голову может прийти идея есть в бассейне? Подплыв к бортику, катарка взобралась на ступеньки и спрыгнула на теплый пол. Встряхнувшись всем телом, разбрасывая в стороны брызги воды, пропитавшей шерстку, она подошла к душу и, зажмурив глаза, включила его на полную мощность, от неожиданности даже пошатнувшись под первым горячим порывом. Благодаря тому, что установка работала достаточно тихо, чувствительные к резким звукам уши совершенно не страдали, что не могло не радовать. Альдеран, так называемая планета красоты, не впечатлял. Откровенно говоря, от мира с таким громким названием молодая хищница ожидала много большего, но на деле оказалось так, что Скоронский заповедник, расположенный на одном из скагасов, совершенно ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит дом ее хозяина. Впрочем, стоило отдать местным людям должное хотя бы в том, что их архитектура гармонично вписывалась в естественный ландшафт и не была столь же скучной, как у имперцев. Радует, что хозяйка не стала на нас остро реагировать. Все же разумные, в большинстве своем, собственники. Присутствие других самок рядом с ее самцом должно было вызвать ревность, но я ощутила только интерес и легкое предвкушение. К чему бы это? Фен отключился, заставив Майру еще раз пошатнуться, но теперь из-за отсутствия сопротивления горячего ветра. Прислушавшись к установившейся тишине, она удовлетворенно вздохнула, затем нажала на стенной панели кнопку слива воды из бассейна и, задержавшись на пару секунд перед шкафчиком, решила не утруждать себя выбором одежды, отправившись в спальню, в чем мать родила. Выделенная молодой катарке комната была просторной и светлой, так что в ней можно было заниматься даже акробатикой. Толстый синий ковер с золотыми узорами устилал весь пол, стены скрывали под собой деревянные панели, некоторые из которых являлись замаскированными дверями и шкафами. Огромный плоский монитор висел напротив большой двуспальной кровати с бархатным балдахином и шелковым постельным бельем. Пара столиков, разбросанные тут и там подушки, кресла и несколько пуфиков придавали помещению атмосферу уюта и какого-то легкого беспорядка. Мне здесь однозначно нравится. С места прыгнув вперед, хищница приземлилась на руки, на несколько секунд замерев свечой, затем прогнулась назад и изобразила из себя мостик, после чего оттолкнулась ладонями от достаточно упругого ковра, вновь принимая вертикальное положение тела. В следующую секунду ее взгляд устремился на кровать, хвост игриво дернулся, уши прижались к голове, а дыхание стало более тяжелым. «Майра, ты уже взрослая кошечка. Подобное поведение недостойно уважаемой катарки. Что скажет господин Бейл, если увидит тебя занимающейся подобным?» Последний аргумент, вопреки желаемому эффекту, стал доводом, который переломил сопротивление обладательницы гибкого хвоста с пушистой кисточкой. Издав радостный мряв, она разбежалась и прыгнула, чтобы, сгруппировавшись калачиком, упасть на упругий матрац, а в следующий миг подлететь вверх, будучи подброшенной почти на метр. Мрау! Сила и сила! Низкий зеленокожий гуманоид, с лысой головой и большими лопоухими ушами, одетый в песочного цвета робу, перехваченную черным поясом на уровне талии, сидел на коленях, поджав под себя ноги, на квадратном коврике в центре медитационного зала, стены, пол и потолок которого сияли белизной полированного мрамора. Вокруг него концентрическими кольцами рассаживались другие взрослые члены ордена джедаев. Ближе всех находились представители Верховного Совета, за их спинами расположились пожилые мастера, в третьем круге сидели рыцари, а в четвертом вперемешку занимали места молодые рыцари и старшие падаваны. Храм ордена, находящийся на вершине одной из гор планеты города Корусант, своим видом напоминающий четырехгранную пирамиду, в вершине и углах которой возвышаются высокие башни, с раннего утра перешел на полувоенное положение. Активированные системы безопасности внимательно следили за обстановкой вокруг. Силовые поля были готовы принять на себя удар любой силы, вплоть до орбитальной бомбардировки. Охрана усилила патрули и перекрыла выходы и входы. Сенату и средствам массовой информации подобное было объяснено учениями по взаимодействию разных корпусов организаций в экстремальных условиях. Истинную же причину знали только те, кто были задействованы в карательной операции, санкционированной лично канцлером Палпатином. Чтобы юнлингов и младших падаванов, находящихся в помещении храма, не задела буря силы, наставникам пришлось поместить их в глубокий сон без сновидений. Их покой теперь охраняют бойцы корпуса стражи и представители медицинского корпуса, готовые в любой момент подавить негативные проявления великой силы на растущие организмы и неокрепшие разумы. Впрочем, не стоит думать, будто бы в данном мероприятии оказались задействованы все одаренные. Сельскохозяйственный корпус, корпус дипломатов, научный корпус, корпус хранителей знаний и корпус обслуживания в большинстве своем продолжили заниматься своими повседневными делами. В галактике слишком многие недооценивают пророков. К сожалению, даже одаренные поддались пагубному воздействию общего мнения, что пророки способны видеть только невразумительные обрывки событий, далекие вероятности и делать на их основе смутные пророчества. А ведь та же боевая медитация, позволяющая предугадывать действия противника, это одна из форм прорицания, просто направленная на ближайшее будущее. Впрочем, с другой стороны, заблуждение общественности идет на пользу ордену. Гораздо легче, предугадав катастрофу, заранее принять меры по ее предотвращению или хотя бы минимизации сопутствующего ущерба, чем расхлебывать последствия собственного невмешательства. Сколько раз мы предотвращали различные эпидемии, голод, кровавые революции на планетах ядра, внутреннего и среднего колец республики. Однако же, стоит нам где-то не успеть, как СМИ тут же выливают на орден бочки отборных помоев, говоря, будто мы вовсе ничего не делаем. Конечно же, когда все хорошо и мы поступаем правильно, со стороны кажется, будто различные случайности происходят сами собой и к этому никто не причастен. Редкие разумные осознают, что случайности не случайны и чтобы произошло то или иное событие, кто-то должен создать для него предпосылки. Но в последние годы, тьма, застилающая будущее, стала гуще и все больше отдельных деталей выпадают из поля зрения пророков, а оперативные агенты, разосланные по галактике, не способны мгновенно оказываться там, где нужны в конкретный момент времени. Если ничего не изменится, мы утратим данное преимущество окончательно и вместо выбора из нескольких вариантов развития событий, будем вынуждены полагаться на смутные ощущения и прогнозирование при помощи компьютеров. Кроме своих прямых обязанностей по предотвращению планетарных, внутрисистемных, секторальных и общегалактических катастроф, корпус прорицателей наравне с сельскохозяйственным корпусом, занимающимся выведением различных сортов устойчивых к внешним условиям растения и прокормом четверти Корусанта, обеспечивал ордену регулярную финансовую прибыль. Понимание того, где, кому, что и когда можно продать, а у кого выгодно купить, позволяло подставным фирмам не только держаться на плаву, но в случае необходимости даже диктовать свои условия партнерам по бизнесу. Иногда одни подставные фирмы банкротились или поглощались другими, тем самым не позволяя возникнуть подозрениям о нечестной игре у простых капиталистов. В сравнении с этим, медицинские услуги, оказываемые целителями храма, патенты, продаваемые научным корпусом, и техника, собираемая инженерами отдела обслуживания по заказу богатых граждан республики, приносили не более 10% от общего количества кредитов. Неофициально ордену принадлежало несколько малозаселенных планет в среднем и внешнем кольцах, официально еще одна планета в ядре, там и выращивались продукты для Корусанта и других ближайших миров. Подставные лица владели компаниями разных масштабов, некоторым из которых принадлежали собственные малые орбитальные верфи. На публику джедаи демонстративно выставляли отсутствие привязанностей, тяги к роскоши и богатству, стремление к некому мифическому благу. Только вот стоит заглянуть за ширму, как картина значительно меняется. Одаренные, живущие в храме, действительно обрывают связи с теми, кто остаются во внешнем мире, иногда делая это плавно и незаметно, а иногда и грубо, буквально вырывая их из своей души. Основной причиной этому служит разница в восприятии мира между обученными одаренными и обычными разумными, которые мало того, что видят, слышат и ощущают гораздо меньше, но также не умеют экранировать мысли и эмоции, да и отсутствие защиты на разуме, при сколь-нибудь продолжительном непрерывном взаимодействии, может стать причиной изменения личности. Однако же внутри ордена, создание крепких и надежных скреп не только не порицается, но негласно поощряется. Ведь благодаря этому становится меньше вероятность ухода, либо же падения во тьму, так как доказано, что яркий свет близких помогает самому сиять сильнее. Впрочем, осечки бывают и здесь, чему свидетельствует отступничество Дуку, возжелавшего не служить обществу, поддерживая его целостность и благополучие, а править, заставляя других выполнять свою работу. Среди джедаев действительно не принято владеть личной собственностью, обрастая разными вещами и денежными средствами, которыми большую часть времени вообще не пользуешься, либо забываешь об их существовании, теша себя фактом самого обладания. Вместо этого с ранних лет, сперва юнлинги, а затем и падаваны, приучаются к мысли о том, что орден – большая семья, в которой у всех все общие. Это вовсе не значит, что можно зайти в комнату соседа и забрать понравившуюся игрушку, все же раз она находится у него, следовательно, в данный момент времени, ему она тоже нужна, но ничто не мешает отправиться на склад и попросить такую же, и если ее нет в наличии, то кладовщик сперва сделает запрос в храмовой сети, мало ли нужная вещь лежит у кого-то, кому уже не нужна, но он забыл вернуть ее в хранилище, а если это не поможет, то либо закажет доставку из магазина, либо попросит сделать прямо в мастерской ордена. При этом следует помнить два правила. Во-первых, нужно хорошо подумать, действительно ли запрашиваемый предмет так уж необходим, либо это импульсивное «хочу», которое через пару часов само собой пройдет, а во-вторых, когда собственность больше не нужна, ее следует вернуть в хранилище. Исключения, конечно, бывают, но в большинстве случаев подобный подход помогает сформировать правильное мировоззрение. Главное не забыть сказать, что в окружающем мире дело обстоит иначе. Все, от нижнего белья и гигиенических принадлежностей, до космических кораблей, драгоценных кристаллов и художественных произведений, орден либо производит сам, либо покупает у проверенных поставщиков за большие деньги, не экономя на качестве товара. Правда, и уровень контроля за подрастающим поколением довольно высок, так что до становления юнлинга падаваном, о свободном доступе в Галанит не стоит и мечтать. В том же, что касается стремления к благу для всех, у джедаев действует своеобразная философия. Однажды, когда один из первых учеников Йоды спросил, как понять, правильно ли ты поступил, или же нет, тогда еще носивший титул рыцаря, зеленокожий гуманоид ответил расплывчато безразличный разумный, увидев нуждающегося, скажет, что всем помочь нельзя и пройдет мимо, не помогая никому, излишне жалостливый же, сам решит чужие проблемы, тем самым сделав пострадавшего зависимым от себя и показав, что готов и дальше решать чужие проблемы. Истина же находится где-то посередине. Орден старался помогать везде, где мог, преимущественно делая это незаметно и чужими руками, но эта тактика не всегда работала, так что приходилось использовать и прямое вмешательство, ради чего часть рыцарей и мастеров была вынуждена выполнять поручения Сената, в ином случае о правах, полномочиях и привилегиях на территории республики, пришлось бы забыть. Орден мог бы выкупать рабов, проводить их реабилитацию, давать нормальную работу и образование. Благо для этого имелись все необходимые средства. Однако, таким образом они только поощряли бы деятельность работорговцев, косвенно став виновниками лишения свободы многих разумных, превратившихся в живой товар со сломанными жизнями и психикой. Можно было начать войну с работорговцами, что вполне успешно осуществляется в пределах ядра, внутреннего и большей части среднего кольца, но те же хатты отреагируют на это строго отрицательно и начнется по-настоящему большой конфликт, к которому присоединятся разрозненные банды. Нести же добро путем выжигания всех несогласных, светлые одаренные были не готовы. Вот и оставалось только продолжать охранять хотя бы часть пространства республики, охотиться на наглых налетчиков, освобождать тех, до кого дотягиваются руки, и пытаться сделать этот бизнес невыгодным. «Гранд-магистр, мы готовы начинать», — оповестил старика один из членов Верховного Совета. Опять задумался о постороннем и потерял ход времени. «Старость, хорошо, приступаем к медитации». Выкинув из головы посторонние мысли, Йода сосредоточился, сцепил пальцы рук перед грудью и, закрыв глаза, легко и непринужденно соскользнул в подобие боевого транса. Мир вокруг тут же расцвел яркими огоньками душ одаренных, в великой силе отражающихся пылающими звездами. Однако в отличие от настоящих светил, их сияние было не способно сжечь, но согревало своим теплом и приносило с собой покой и умиротворение. Протянув первые жгутики воли к окружающим его магистрам, среди которых не было только Мейса Винду, командующего джедайским флотом с капитанского мостика флагманского корабля, спустя секунды гранд-магистр ощутил, как их мысли становятся прозрачными и понятными, будто строки открытой книги. Спустя еще несколько мгновений, разумы могущественных одаренных слились в единое целое и протянули новые жгутики в стороны мастеров, ожидающих своей очереди для присоединения к технике единения. Среди джедаев, пророки обладали наибольшим опытом в медитациях и работе с техниками разума, так что задача для них была не слишком сложной, тем более что лидирующую роль на себя взял сам Йода. К тому моменту, когда жгутики воли сверхразума протянулись к падаванам, мощь объединенной сущности была такова, что находясь в храме, она могла бы сдвинуть десяток космических кораблей вроде свидетеля с орбиты Корусанта в корону ближайшей звезды, вызвать солнечную вспышку с выбросом протуберанца, который, достигнув поверхности планеты, сожжет все живое, либо исказить парочку гипертрасс, превратив их в смертельную ловушку для любого путешественника. Мысленно поднявшись над городом, который словно броня черепахи скрывал под собой тело израненного, медленно гибнущего мира, Йода увидел миллионы вероятностей истории на ближайшие 2 года вперед. К сожалению для Ордена, использовать эту технику для прорицания было тяжело, так как она давала слишком много возможностей, которыми еще требовалось научиться пользоваться, все равно что слушать множество магнитофонов, постоянно переключающихся с волны на волну. Впрочем, у используемой сильнейшими джедаями ордена техники единения была одна особенность, которая компенсировала все неудобства применения. Темная сторона великой силы, в обычное время застилающая пророкам взоры при попытках прозреть будущее, под напором сверхразума отступала и разлеталась клочьями, позволяя увидеть тысячи вероятностей событий, сплетающихся и перекручивающихся между собой, образуя наиболее реальные пути истории. Бесконечные мгновения понадобились гранд-магистру, чтобы узреть, осознать и поверить в тот кошмар, который должен был начаться через несколько лет и затянуться на десятилетия, угрожая катастрофой не только храму и его обитателям, но всей республике. Слишком много вероятностей. Армия дроидов КНС под командованием Дуку штурмует Корусант. Сошедший с ума и, возомнивший себя ситхом, создает цивилизацию машин. Древний ситх создает расу одаренных и сливается с великой силой, становясь ее разумом. Гибель великой силы. Пожалуй, если бы Йода не находился в состоянии глубокой медитации, все эти видения свели бы его с ума. Он почти физически ощущал, как горят тысячи миров, погибают цивилизации, угасает единая незримая сущность, объединявшая все живые существа галактики. Пришлось делать над собой усилия, чтобы прервать череду пророчеств, которые могли бы сбыться, но которым сбыться уже не суждено. Следующим же действием гранд-магистр удалил из памяти все подробности об увиденном, не позволяя ведомым одаренным сохранить о них хотя бы обрывочные образы. Слишком велико искушение бывает, если знаешь, что случиться должно, чтобы ощутить свою исключительность и непобедимость. Злую шутку с орденом эти пророчества сыграть могут. Взяв пару секунд на передышку, Йода собрал волю сверхразума в кулак и ввинтился в пространство, быстрее скорости света устремляясь к сияющей маяком душе Мииса Винду. Для сущности, которую из себя представляли джедаи, расстояние практически не имело значения, так как сама великая сила помогала части себя достигнуть желаемого результата. В итоге, не прошло и минуты, как темнокожий магистр ощутил присутствие своих собратьев, а затем влился в их единство, присоединяя членов ордена, готовящихся к выполнению боевой миссии. Готовность номер один. Обратный отсчет. 10-9-8. Стоя у окна в комнате отдыха, примыкающей к рабочему кабинету, одетый в роскошный дорогой камзол, канцлер Палпатин смотрел вдаль невидящим взглядом. Виды Корусанта, обычно приводящие его разум в гармонию, позволяя расслабиться и неспешно проанализировать ситуацию, в этот раз оставили душу ситха безучастной. Пальцы правой руки сжимались на кружке, в этот раз заполненной не кафом, а дорогим коньяком, вкус которого тоже не ощущался, только обжигающий эффект алкоголя позволял понять, что в сосуде необычная вода. Впрочем, определенный эффект напиток имел и мертвенная бледность кожи стала сменяться бледным румянцем, на фоне которого мелкие капельки пота на лбу и висках выделялись особенно отчетливо. Выражение глаз же возвращало осмысленность гораздо быстрее, все же воля и разум темного одаренного были куда крепче и выносливее плоти. «Джедай!» — выдохнул мужчина, наконец-то сумевший справиться с ужасом, который ощутил в тот миг, когда в храме светлых одаренных вспыхнуло белое солнце, настолько яркое и ослепительное, что если бы обычные разумные могли его видеть, то половина планеты получила бы повреждения глаз разной степени тяжести. Рано вас со счетов списывать. Отвернувшись от окна, Дарт Сидиус подошел к диванчику и совершенно неаристократично рухнул на него, едва не разлив остатки коньяка. Сердце в груди все еще дико стучало, пальцы слегка подрагивали, а в животе все сжималось при одном только воспоминании случайно скользнувшего взгляда некой сущности, способной стереть темного одаренного одним усилием мысли. Я даже немного завидую всем этим муравьям, считающим себя вершиной пищевой цепи в галактике. Копошатся в своем муравейнике, видят только то, что находится под носом. Никто из них даже не ощутил той мощи, которую исторг из себя храм джедаев. Прикрыв глаза, светловолосый мужчина растянул губы в широкой улыбке, резко опрокинув в себя остатки алкоголя, радостно и искренне расхохотался. Страх окончательно его отпустил, и ему на смену пришла эйфория от осознания того, что он все еще жив, его так и не обнаружили, и у него теперь есть реальная возможность растоптать, разорвать и уничтожить тех, кто посмели заставить могущественного владыку ситхов ощутить себя слабым насекомым. Победа над сильным врагом гораздо слаще, чем охота на беззащитную жертву. И если уж храм умудрился разработать нечто подобное, то и мне нельзя останавливаться на достигнутом. Нужно показать, пока что хотя бы себе, на что я способен на самом деле. Хм, может быть, самому заняться решением проблемы Первой Хаттской империи? Это достаточно безрассудно и рискованно. Отличный способ проверить одну технику темной стороны в действии. Легко и пружинисто поднявшись на ноги, канцлер Галактической Республики поставил чашку на стол, проверил свой внешний вид и вышел из комнаты отдыха. Впереди его ждала трудная работа, которую ни на кого нельзя было переложить, но это совершенно не пугало мужчину, так как энергия буквально кипела в крови и требовала активных действий. К моменту атаки флота джедаев на главную базу братьев войны, в звездную систему Желтого Солнца были стянуты все 12 клиньев, 5 из 7 молотоглавов, 2 из 4 улья, а также почти сотня кораблей разных форм, размерами до 500 метров. Учитывая наличие сразу двух орбитальных станций с собственным вооружением, наемники имели все основания быть уверенными в том, что если на них и решатся напасть, то сил отбиться хватит в любом случае.